Кроме того, я разделил всех покемонов по вселенным, чтобы тебе было легче, однако следует помнить, что все они должны быть сбалансированными и что среди них не должно быть явного фаворита. Цань Кун был ошеломлен. «Босс, разве это не слишком сложно?» Чень Мо улыбнулся. «Все в порядке, я тебе верю». Глава 811. Разработка. После окончания обсуждения игра Pokemon World официально вступила в стадию разработки. У каждого была своя роль и каждый отвечал за свою область, что существенно снижало нагрузку и длительность работы над каждым аспектом. Что касается распределения важных точек на карте мира, то это в конечном итоге было поручено специально созданному ИИ. Однако для утверждения точки, чтобы она в конечном итоге попала в игру, нужно было получить согласие от Чэнь Мо. Если появятся какие-либо негативные новости, это окажет очень неконтролируемое влияние на игру, поэтому нужно было уделить этому аспекту особое внимание. На самом деле, для большинства игровых компаний игр создание игры смешанной реальности не было чем-то сложным, и даже если они встречали на своем пути некоторые проблемы, их было довольно легко преодолеть. В конце концов, они создавали игры для умных очков, которые были ограничены не совсем передовым железом и в основном могли рассматриваться лишь средним решением, если речь шла только о играх. Хотя игры смешанной реальности сейчас были очень горячей темой, многие игровые компании вообще не уделяли слишком много внимания многим аспектам, в основном из-за того, что они думали, что качественные игры смешанной реальности появятся не так быстро. Хотя умные очки развивались с чрезвычайно высокой скоростью, в конце концов, игры смешанной реальности имели множество ограничений, и общая производительность умных очков была не столь хороша даже в сравнении с ПК, не говоря уже о сравнении с виртуальными капсулами. Одновременно с разработкой игры Pokemon World начала сниматься реклама для этой игры. На этот раз в ней будут использованы реальные люди и будет добавлено столько графики, сколько будет нужно, чтобы все без исключения после просмотра рекламы могли ахнуть от восхищения. Эта реклама будет погружать смотрящих в мир покемонов в наиболее реалистичной форме, представляя при этом причудливый и пестрый мир покемонов. Что касается умных очков и смогут ли они запустить эту игру, облегченное издание не могло запустить даже игру Heroes of Hetria Kingdoms, что уж говорить об игре Pokemon World. Обычная версия очков Matrix сможет запустить эту игру, но она будет запускать ее на низких настройках. Реклама снималась одновременно во многих регионах мира, из-за чего она охватит множество знаковых зданий по всему миру, чтобы можно было сразу понять, что в эту игру, несомненно, сможет сыграть каждый. Очки Matrix хорошо продавались, но Чжоу Цзянпин не бездействовал. Его команда разрабатывала различное программное обеспечение и оптимизировала другие приложения и игры для очков Matrix, при этом продвигая очки за рубежом. Им предстояло пройти через затяжную битву, и так как Чжоу Цзянпин работал над выпуском мобильных телефонов столько лет, он, очевидно, знал об этом. Работая над очередным проектом, он вдруг получил сообщение от Чэнь Мо. «Проверь почту». Чжоу Цзянпин временно отложил свою работу, открыл почту и обнаружил, что Чэнь Мо прислал ему видео. Оно не было длинным, но после просмотра Чжоу Цзянпин встал и сразу же позвонил Чэнь Мо. «Как тебе реклама?» – спросил Чэнь Мо со смехом. Чжоу Цзянпин кивнул. «Это был рекламный ролик твоей новой игры, верно? Как тебе?» Чжоу Цзянпин сказал с некоторым волнением. «Очень хорошо. Этот рекламный ролик очень хорош. По крайней мере, концепция этой игры чувствуется такой новой. Если мы сможем ее продвинуть, она станет нашей хорошей отправной точкой, и даже если геймплей не будет таким насыщенным, как было показано в...» Чэнь Мо рассмеялся и прервал его. «Геймплей намного богаче, чем то, что было показано в рекламе, когда эта компания «Удар молнии» кормила людей ненастоящими новостями. Эта игра будет намного интереснее, чем этот рекламный ролик. Конечно, графика будет немного хуже, но, в конце концов, нынешний технический уровень не может позволить нам создать нечто подобное. С такой игрой будет очень трудно справиться. На этот раз ты решил использовать все игры, которые ранее вышли из-под пера твоей компании. Президент Чэнь, ты действительно интересный, с чувством сказал Чжоу Цзянпин. Чэнь Мо сказал, поскольку все в порядке, скоро эта реклама появится в сети, и когда придет время, игровая платформа моей компании и все крупные форумы будут активно продвигать ее. Будет неплохо, если твоя компания также будет сотрудничать с нами и в том числе разместит рекламу на официальном сайте очков Матрикс. Я назначу кого-нибудь, кто отправит вам соответствующие материалы. Реклама будет запущена в одно время, зарубежный рынок не исключение. Эта игра не будет иметь разделения на китайскую и иностранную версию, и все будут получать обновления в одно и то же время. Более того, эта реклама предназначена в основном для зарубежных игроков. В конце концов, мы должны начать активно захватывать международный рынок. Чжоу Цзянпин кивнул. Хорошо, без проблем, я все устрою. Хотя игра Pokemon World еще не была готова, ее создание протекало довольно быстро, и для подогрева было вполне уместно использовать рекламу. В итоге в один ничем не примечательный день люди как в Китае, так и за рубежом обнаружили, что повсюду появилась реклама игры Pokemon World. Ее было настолько много, что они видели рекламу этой игры практически везде. Эта игра рекламировалась и на радио, телевидении практически везде, где только было можно. Однако эта реклама была не совсем ясной. Многие люди не могли понять, что это была за игра, и могли полагаться только на догадки. Например, на одном рекламном плакате, что находился на городской площади, молодые люди радостно бежали куда-то, в то время как на заднем плане двое парней пристально смотрели друг на друга, как будто они участвовали в каком-то соревновании, и, что самое главное, за этими двумя парнями стояли черные силуэты. Формы этих силуэтов были различны, и примерно было видно, что эти силуэты принадлежали животным, но на этом все. Подобная реклама была не совсем ясной, что породило некую тайну. Все люди знали название этой игры, но они не могли понять, что именно это была за игра и с помощью какого устройства можно будет сыграть в эту игру. Многие иностранные игроки обнаружили, что почти вся реклама стала посвящена эксклюзивным отношениям между очками Матрикса и игровой платформой компании «Удар молнии». Такая внезапная огласка удивила многих людей. Неужели Чэнь Мо решил так громко начать рекламировать свою игру, что это была за игра, раз Чэнь Мо придал ей такое большое значение? Пока многие обсуждали такую внезапную рекламу, на официальном Weibo Чэнь Мо появился первый рекламный ролик игры Pokemon World, глава 812. Реклама, я выбираю тебя. С большим любопытством многие начали просматривать рекламный ролик игры Pokemon World. С успокаивающей и немного таинственной мелодией на заднем фоне камера пролетела сквозь лес, снежные горы, тропические леса, океан. В каждой из этих сцен, кажется, был виден силуэт какого-то существа. Эти сцены были очень реальными, словно все это было заснято в реальности профессиональным оборудованием, и покемоны, скрытые в этих сценах, были едва различимы. Некоторые были скрыты за деревьями и травой, некоторые скрыты в тумане, а некоторые быстро мелькали перед камерой, оставляя после себя только странный отпечаток или иллюзорную тень. Вскоре прозвучал низкий и четкий голос. Многие удивительные существа начинают появляться повсюду на Земле. Любопытные люди продолжают открывать новые виды с беспрецедентной скоростью. Эти таинственные и очаровательные существа называются покемонами. Когда камера вдруг сфокусировалась, покемоны один за другим начали показывать свои истинные лица. Они имели разные формы и цвета, некоторые прятались в джунглях, некоторые плавали в воде, а некоторые летали в небе. Эти покемоны на первый взгляд были совершенно вымышленными существами, поскольку их внешний вид полностью отличался от любого известного вида, и даже если среди них были те, кто был похож на реальных зверей, если к ним присматривались повнимательнее, на них можно было обнаружить весьма уникальные черты. Они выглядели немного мило и несколько странно, но они очень хорошо сочетались со всей окружающей средой, и на самом деле они выглядели как самые настоящие существа. Эти уникальные покемоны счастливо перемещались в разных сценах, некоторые бегали по лесу, некоторые плавали в океане, а некоторые гуляли по Антарктиде. Картина идеального сочетания виртуальности и реальности заставляла многих людей почувствовать, словно все это было прекрасным сном. Мир, в котором живут покемоны, всегда был рядом с нами. Покемоны, которые существуют в мире фантазий, приходят к каждому из нас. Камера вдруг пронеслась сквозь множество сцен и на этот раз остановилась в городе. Девушка в очках Матрикс, казалось, смотрела прямо в камеру, но как только она улыбнулась, камера медленно отдалилась и показала, как очки Матрикс просканировали статую. Прямо перед девушкой, в весьма оживленном месте, Множество людей в очках Матрикс смотрели на красивую статую. Девушка подошла к задней части толпы, и в ее видении на статуе показался особый знак. Ее правая рука мягко словно коснулась этого знака, и что-то в этом знаке изменилось, после чего от него отделилось что-то и полетело прямо к ней в руку. Это было какое-то странное яйцо, которое явно должно было вот-вот треснуть и показать то, что скрывалось в этом яйце. Камера повернулась и показала башню «Восточная жемчужина». На этот раз перед камерой был красивый парень с короткими волосами. В его видении это странного вида яйцо треснуло, и свету показал свою мордочку милый дракон с маленькими крыльями, и, на удивление, он смог взлететь. Парень был приятно удивлен и протянул руку, чтобы коснуться этого дракона, но в результате дракон увернулся от его руки и с милым рык облил его огнем. Парень вздрогнул, но потом улыбнулся. Затем камера начала быстро пролетать сквозь целые страны. Статуя Свободы, Эйфелева башня, Биг Бен, Великая Китайская стена, Красная площадь, Пизанская башня, статуя Христа Искупителя, Бурдж-Аль-Араб. Кроме того, было показано множество парков, скверов. Эти знаковые здания, которые были знакомы очень многим людям, обладали необъяснимым ощущением свежести благодаря присутствию покемонов. В разных местах покемоны появлялись в объективе камеры по-разному. Симпатичная девушка бежала по парку, в то время как за ней летела на вид глупая летучая мышь, которая иногда врезалась в разные предметы. Студент читал книгу в библиотеке, а на столе перед ним маленький горохострел активно пытался привлечь его внимание. Офисный работник застрял в пробке, но на заднем сиденье его машины сидел милого вида робот, который время от времени менял свою форму со звуками бип-буп. Рядом с фонтаном на площади два парня в очках Матрикс проверяли, чьи покемоны были сильнее, пока другие люди в очках Матрикс наблюдали за зрелищем. Маленький Душа Пепла и Черезард пытались побороть друг друга, и когда Душа Пепла должен был проиграть, из пустоты выпрыгнул Кокмау и уже было укусил Черезарда, однако последний успел увернуться и облил его огнем. Они вдвоем начали гореть, однако, к счастью, рядом был фонтан, в который Душа Пепла и Кокмау быстро окунулись. Однако в фонтане плавал голубой морской конек, и он, используя фактор неожиданности, одним махом вырубил их обоих. В большом торговом центре на открытом пространстве был трехмерный логотип виртуального спортзала. Многие люди собрались в этом месте и бросали вызов мастеру тренажерного зала. Светловолосая девушка успешно победила мастера тренажерного зала, из-за чего со вспышкой света она стала новым мастером тренажерного зала. Как обычно на Таймс-сквер было огромное количество людей, и вдруг всем обладателям очков Матрикс пришло уникальное уведомление. В то же время бесчисленные большие экраны Таймс-сквер одновременно стали пустыми, и на них начал идти отсчет. И под этим отсчетом было просто сообщение: «Победите Мьюту». Сразу же огромное количество людей начало стекаться в одно место. В небе в воздухе над Таймс-сквер завис Мьюту, и игроки посылали своих покемонов, чтобы те атаковали его. Атаки покемонов были разными и каждый обладал каким-нибудь атрибутом. Постепенно битва начала подходить к своей кульминации, и обратный отсчет шел уже на секунды, и когда всем показалось, что битва была проиграна, Пикачу, несущий на себе бесчисленные потоки молний, подпрыгнул и яростно врезался во Мьюту, из-за чего в воздухе разразилась внезапная вспышка. Глядя на пустые экраны и пустое ночное небо, все игроки сжали кулаки и нервно посмотрели вперед. В это время в воздухе появилось большое уведомление. Мьюту был успешно повержен. Вся площадь взорвалась громовыми аплодисментами и криками. Все те, кто был в очках Матрикс, были очень рады. Исследуйте, находите, ловите, установите Pokemon World и найдите своего покемона. Камера быстро начала отдаляться от земли и вскоре показала звездное небо, на котором появилась надпись Pokemon World. Ниже этой надписи была небольшая строка Only for Matrix Glasses. Глава 813. Эффект от рекламы. Реклама игры Pokemon World была запущена синхронно по всему миру, и в сочетании с интенсивностью рекламы и тем, что в ней было показано, это в одно мгновение заставило игроков со всего мира начать активно обсуждать эту игру. И обсуждали эту игру даже за рубежом, хотя очки Matrix не были хорошо известным брендом. Однако влияние компании «Удар молнии» было довольно большим, и к тому же те слова в конце рекламы удивили многих людей. Скоро на рынке появится новая игра смешанной реальности, причем такого масштаба. Хотя геймплей этой игры был немного неясен, но благодаря рекламе люди могли начать смутно догадываться о сути этой игры. На игровых форумах в Китае и за рубежом почти в одночасье разгорелись дискуссии об игре Pokemon World. Такая популярность была обусловлена не только тем, что эта игра была от компании «Удар молнии», но и тем, что это, безусловно, была самая разрекламированная и самая амбициозная игра смешанной реальности на данный момент. С нынешним уровнем развития умных очков, игры смешанной реальности пока что рассматривались только как новая область. И хотя многие чувствовали, что играм смешанной реальности будет трудно превзойти три другие основные области, но, в любом случае, многие понимали, что игры смешанной реальности неизбежно эволюционируют в нечто уникальное, и это самое уникальное займет достойное место в игровой индустрии. Пока обычные игроки и геймдизайнеры обсуждали возможности игр смешанной реальности, появилась игра Pokemon World, которая, очевидно, дала многим почерпнуть немного вдохновения. Вы видели рекламу игры Pokemon World? Ченьмо собирается продвигать свои очки по-крупному. Эта игра в основном предназначена для иностранцев. Разве ты не видел, что ее реклама появилась почти что на всех языках и была запущена синхронно во всем мире? Эта игра вынудит нас путешествовать. Я, Атаку, и меня это немного беспокоит. Эта игра просто не для всех игроков. Ты можешь спокойно играть себе в компьютерные или виртуальные игры. Смешанная реальность предназначена для активных людей, в основном для тех, кто любит гулять и приобретать новые знакомства. За границей эта игра, скорее всего, станет очень популярной. В конце концов, многие иностранцы очень любят активный отдых на свежем воздухе. В Китае тоже есть множество людей, которые будут рады появлению такой игры. Знаешь, иногда бывает скучно ехать в метро или на автобусе, и в прошлом я и любой другой человек просто играли бы во что-нибудь на своем телефоне или же читали что-нибудь, но теперь мы сможем ловить покемонов. Они решили объединить все свои вселенные в одной этой игре, Азерот, Пола и даже Сковорода, она тоже будет покемоном, хотя в рекламе были показаны некоторые покемоны, о которых я никогда раньше не слышал, но они кажутся такими милыми, например, тот босс и желтоватого окраса зверек, который еще молниями управлял. Последняя сцена была поставлена на Таймс-сквер, интересно, сколько на это было потрачено денег. Ну, в любом случае, компания «Удар молнии» уже является международной компанией, так что это нормально. Меня больше беспокоит то, что мы на самом деле увидим в этой игре на релизе, будет ли все так же красочно. Смогу ли я видеть, как мой покемон будет следовать за мной? С технической точки зрения это не должно быть проблемой. Уже есть похожие игры смешанной реальности, но они намного уступают игре Pokemon World по масштабу и геймплею. Почему в эту игру можно будет сыграть только с помощью очков Matrix? Почему они не выпустят версию для других очков? Или им занесли слишком много чемоданов? Честно говоря, я впервые слышу об этих Matrix очках. Очки Matrix – это продукт довольно старой китайской компании, и они довольно хорошо выглядят на фоне других умных очков. По мнению пользователей, качество очков неплохое, а их цена довольно приятная, если сравнивать их с другими очками. Ах, да, о том, почему только с их помощью можно будет сыграть в игру Pokemon World. Думаю, эту игру можно рассматривать как совместную разработку компании «Удар молнии» и компании «Лехуи», которая производит эти очки, из-за чего. Так вот оно что, но я все равно недоволен. Я уже купил умные очки от другой компании, но я не хочу тратить деньги на покупку еще одних умных очков. Неужели не будет мобильной версии Pokemon World? Ха-ха, очевидно же, что нет. Реклама игры Pokemon World не только заставила игроков со всего мира обратить внимание на эту новую игру, но и привлекла внимание к очкам Matrix. Ранее многие иностранным игроки и подумать не могли о покупке очков Matrix, но, увидев, что эти очки были фактически единственным способом сыграть в эту новую игру, многие богатые местные киты начали подумывать о покупке этих очков. Добиться одним рекламным роликом увеличения продаж в пару десятков раз было невозможно, но, по крайней мере, какое-то количество людей перейдет на сайт с характеристиками этих очков и начнет думать над их приобретением. И когда они читали характеристики этих очков, многие приходили к тому, что они были действительно хорошими. Существовало три версии очков, одна с максимально возможной начинкой и две версии с начинкой похуже, однако их преимуществом выступала цена. Более того, поскольку в самом начале о записи происходящего с помощью камеры этих умных очков никто и не думал, Они были спроектированы в соответствии с этой спецификацией. И судя по отзывам на разных сайтах, все те, кто купили эти очки, в основном были очень довольны очками. Из-за этого многие уже начинали тянуться к кнопке «Купить». Некоторые несгибаемые поклонники компании «Удар молнии», конечно, купили их, даже не подумав, и принялись ждать выхода игры. Другие люди же решили подождать выхода игры, и только после этого они решили бы, стоило ли покупать эти очки или же нет. Продвижение игры Pokemon World вызвало панику у многих производителей умных очков. Очевидно, что эта игра преследовала очень простую, но важную цель. Она должна была продвинуть очки Matrix. В противном случае эта игра была бы адаптирована под все умные очки для максимально возможного охвата. И так как компания «Удар молнии» решила использовать слоган «Only for Matrix Glasses», всем было очевидно, что это была огромная проблема. Из-за этой рекламы производители умных очков начали отправлять своих производителей в штаб-квартиру компании «Удар молнии», чтобы они поговорили о сотрудничестве, но, по их оценкам, они, в конечном итоге, не смогут прийти к какому-либо решению. Создать подобную игру, это было невозможно. Игра Pokemon World поддерживалась всеми популярными вселенными компании «Удар молнии», и даже если они скупят все известные вселенные в мире, что насчет самой игры? Геймплей этой игры все еще был загадкой. Им оставалось только дождаться, когда она появится на рынке, и многие надеялись, что она не станет популярной. Глава 814. Релиз новой игры. В столице к концу марта стало немного теплее. Хотя, как и в большинстве северных городов, в столице не было весеннего и осеннего сезонов, и каждый год бывало всего несколько дней, когда возникало ощущение, что наступила весна вместе с подходящим временем для прогулок. Игра Pokemon World же вот-вот должна была быть официально выпущена на рынок. И так как сейчас было самое подходящее время для прогулок, у игроков появилась еще одна дополнительная причина начать прогуливаться по городу. То же самое касалось и Японии, Южной Кореи, Соединенных Штатов и Европы в целом. Основные страны и регионы Южного полушария вот-вот должны были вступить во время хорошей для прогулок погоды, а в районах вблизи экватора всегда была относительно хорошая погода, так что об этом районе и думать не стоило. После стольких дней активной рекламы многие обладатели очков Matrix с нетерпением ждали релиза новой игры. С момента выпуска умных очков и по настоящее время и очков Matrix постоянно совершенствовался, из-за чего на данный момент его обсуждали практически во всем мире. С одной стороны, он идеально подходил для большого числа людей, а с другой стороны был незаменимым помощником во многих аспектах, и с его развитием он постепенно начинал разбираться во многих областях. Сейчас, прогуливаясь по улицам крупных городов, особенно в торговых центрах и других популярных местах, повсюду было можно увидеть людей в умных очках. На данный момент все умные очки не давали пользователям доступа к камере, из-за чего они использовались только для сбора информации в поле зрения игрока. Из-за этого люди, которые так и не приобрели умные очки, постепенно развеяли свои опасения по поводу того, будут ли умные очки нарушать их частную жизнь, и теперь все по большей части нейтрально относились к обладателям умных очков. Более того, умные очки начали сближать людей. Ожидая автобуса на остановке, стоя в очереди за покупками, люди в умных очках могли в одно мгновение начать играть друг с другом в относительно простые игры и таким образом убивали время. Это совершенно новое умное устройство постепенно входило в жизнь людей, как и смартфоны ранее, и они облегчали жизнь людей и меняли их прежний образ жизни. Новая штаб-квартира компании «Удар молнии». Общая структура здания была полностью сформирована, и огромная сфера и окружающая ее структура были хорошо видны издалека, однако на данный момент войти на территорию новой штаб-квартиры обычным людям было нельзя. Но сейчас на улицах около новой штаб-квартиры толпилось огромное количество людей. Все они были в очках Matrix, оживленно болтали и явно чего-то ждали. Лин Сюэ была шокирована, когда вышла из такси и увидела, что тут собралось так много людей. Ух ты, почему здесь так много людей? Все они ждут релиза игры Pokemon World. О, а это случаем не Цзаучжо? Лин Сюэ тайком пробралась за спину толстячка и резко ткнул в его талию. Ва! Цзаучжо испугался и, оглянувшись, увидел, что Лин Сюэ смотрела на него с ухмылкой. Напугала меня. Ты тоже здесь? Спросил Цзаучжо. Лин Сюэ улыбнулась. Ты не должен задавать вопрос, когда уже знаешь на него ответ. Их новая игра вот-вот выйдет на рынок. Почему ты вообще спросил об этом? Конечно же, я приду сюда. Лин Сюэ взглянула на очки Matrix, которые носил Цзаучжо версия для разработчиков. «Тоже стримишь?» – спросила Лин Сюэ. Цзаучжо кивнул. «Похоже, сегодня у нас будет битва между стримерами. Я надеюсь, что смогу поймать Чермандера. А ты кого хочешь поймать?» Лин Сюэ сказала. «Гороха стрела или птичку из игры Флаппи Бёрд?» Цзаучжо кивнул. «Что ж, тогда давай поработаем вместе». Хотя у обычных обладателей очков Матрикс не было доступа к камере, некоторые крупные стримеры получили версию для разработчиков. Конечно, эти очки были привязаны строго к одной личности и не могли использоваться кем-то другим, и к тому же стримить в этих очках можно было только в определенных случаях, например для рекламы игры Pokemon World. Причина, из-за которой многие люди собрались около новой штаб-квартиры компании Удар Молнии, заключалась в том, что они узнали немного инсайдерской информации. Они узнали, что в определенных местах будут чаще появляться более редкие покемоны. Что касается конкретных местоположений таких мест, очевидно, что новая штаб-квартира компании «Удар Молнии» будет одним из таких особых мест. Хотя никто не знал, действительно ли в ней будут чаще появляться редкие покемоны. Прийти сюда просто ради шанса получить редкого покемона стоило того. Она выйдет чуть больше, чем через 10 минут. Я слышала, что существует только одна единая для всех версия. То есть, если вы найдете очень классного покемона и поедете по делам за границу, вы сможете повоевать там без каких-либо проблем. Лин Сюэ болтала с чатом, ожидая релиза игры. Клиент игры уже можно было поставить на загрузку. Поэтому заинтересованные игроки уже заранее загрузили игру и сейчас просто ожидали, когда включится сервер. Как раз в этот момент Лин Сюэ увидела маленькое животное с каштановой шерстью и кроличьими ушами, которое было похоже на белку. Показалось, Лин Сюэ подумала, что ей просто показалось, но ее чат дал ей понять, что они тоже видели это. Смотрите, в небе. Лин Сюэ подняла глаза и увидела огромный трехмерный отсчет времени в небе. 10:00. Не только над новой штаб-квартирой компании «Удар Молнии», но и над достопримечательностями других городов по всему миру появился этот обратный отсчет. Конечно, этот отсчет можно было увидеть только с помощью очков. Что касается разных часовых поясов, как бы то ни было, игра выйдет во всех странах в одно время. И это был не просто обратный отсчет. Многие игроки обнаруживали, что поблизости начинали появляться разные покемоны. Эти покемоны не имели какой-то определенной логики в появлении. Вы могли увидеть трех на одной большой площади, а могли не найти и одного в большом торговом центре. Ух ты, еще один. И там тоже. Лин Сюэ была похожа на ребенка, который увидел любимую игрушку. Эти покемоны присутствовали не только в поле зрения игроков. Они действительно существовали и передвигались даже тогда, когда на них никто не смотрел. И все видели одних и тех же покемонов в одних и тех же местах. Глава 815. Чермандер, я выбираю тебя. До официального запуска игры оставалось всего ничего, из-за чего появляющиеся покемоны были похожи на своего рода провокацию, так как многим игрокам и так не терпелось побыстрее поиграть в эту новую игру. В настоящее время этих покемонов было невозможно поймать или как-то с ними взаимодействовать, но многим было достаточно и того, что каждый из покемонов имел свои уникальные визуальные эффекты. Черт возьми, там, кажется, Чермандер. Глаза Цзаучжо стали большими, и он побежал к Чермандеру. Когда Чермандер увидел, что к нему бежал толстячок, он быстро взмахнул своими крыльями и исчез из виду толстячка. Ах, мой Чермандер. Физическая подготовка Цзаучжо была не так хороша, так как спустя всего лишь пару секунд бега он уже опирался на колени обеими руками, при этом громко дыша. Лин Сюэ улыбнулась. Не трать силы, толстячок, все равно серверы еще не включились. Цзаучжо неохотно посмотрел на Чермандера, который сейчас активно улепетывал от него. Я понимаю, но, смотри, осталось всего немного. Лин Сюэ указала на обратный отсчет в небе. В это время кто-то в толпе начал скандировать, и с каждой секундой все больше и больше людей начинали считать оставшееся время. Минута, 59 секунд, 58, 57, 56, 5, 4, 3, 2, 1. Когда на таймере показался 0, в небе взорвалось бесчисленное множество великолепных фейерверков, и бесчисленное количество мигающих точек начало вселяться в тела игроков. В то же время прекрасная мелодия и звуки фейерверков были слышны только обладателям очков Матрикс. Под аплодисменты и радостные возгласы окружающей толпы многие люди вдруг почувствовали, словно сейчас был канун Нового года. В Северной Америке, на другом конце Земли, сейчас была ночь, И эффект от этой сцены был еще более красочным. В этот мимолетный миг все игроки, которые с нетерпением ждали выхода игры Pokemon World, почувствовали, словно стали частью чего-то очень важного. Однако, хотя игра была официально выпущена на рынок, многие игроки все еще не понимали, как можно было играть в эту игру, Цзаучжо произнес. Итак, теперь, когда серверы были запущены, что нам делать? Блин, я не вижу обучения. Джарвис, как я могу начать играть в эту игру? Джарвис сразу же ответил. Вы уже в игре, если у вас все еще есть вопросы, то откройте карту. Уже в игре? Цзаучжо был удивлен. Он действительно запустил ее после загрузки, но все, что он увидел после этого, так это отсчет, и после того, как взорвались фейерверки и прозвучала прекрасная мелодия, все вернулось в прежнее русло, и он не видел никакого игрового интерфейса, словно он даже игру не запустил. Однако он видел бегающих туда-сюда покемонов, а их определенно видели только те, кто установил игру Pokemon World. Игра уже запущена, но я не вижу никакого игрового интерфейса. Цзаучжо был шокирован, эта игра не имела даже самого базового обучения. Следуя подсказке Джарвиса, Цзаучжо открыл карту, прилагаемую к очкам Матрикс, и только затем нашел дополнительную информацию. Эта карта обычно представляла из себя обычную карту с возможностями самой обычной карты, навигация, поиск достопримечательностей и так далее. Однако, после запуска игры Pokemon World, карта очков Матрикс изменилась и получила дополнительную информацию в виде отмеченных разных мест, словно она стала картой мира какой-то игры. Другими словами, игра Pokemon World была эквивалентна небольшому дополнению к реальному миру. После запуска она вживалась в очки Матрикс вместо привычного всем запуска любой другой игры. О, здесь так много значков. Когда Цзаучжо посмотрел на карту, у него слегка закружилась голова. После открытия карты Джарвис автоматически рассказывал игроку о конкретном значении значков. Если игрок спросит о местоположении какого-то конкретного покемона, Джарвис даст подробный или расплывчатый ответ. Все будет зависеть от редкости этого самого покемона. Для поимки редкого покемона игрокам придется положиться на свою удачу. Хм, один из них тут неподалеку. Цзаучжо увидел, что многие люди уже начали идти к ближайшим станциям снабжения. Эти станции находились на открытом пространстве, но это было неудивительно, ибо они были около новой штаб-квартиры компании «Удар Молнии». Плотность различных иконок около штаб-квартиры была намного больше, чем в других местах, и тут было множество станций снабжения вместе с редкими покемонами. Более того, сама штаб-квартира представляла из себя один огромный тренировочный зал. Но так как сейчас ни у кого ничего не было на руках, они не то что сразиться в тренировочном зале не могли, они не могли поймать даже одного покемона, из-за чего сейчас все двинулись к ближайшим станциям снабжения. Вокруг станции снабжения уже было множество людей. На самом деле, станции обычно располагались в пустых местах, но с помощью очков Матрикс все видели специальную иконку, под которой постоянно вертелась специальная машина, привлекая к себе внимание. Цзаучжо и Линсюи подошли к станции снабжения и махнули рукой. Подвешенная в воздухе машина сразу же включилась и выдала им какие-то вещи. Это 20 шариков, 2 ягоды раз, зелье, камень оживления, благовония, 2 инкубатора, хм, 3 яйца. Цзаучжо открыл инвентарь и удивился. Им выдали довольно много вещей, но, скорее всего, это был набор новичка, ибо им дали 3 яйца разных покемонов, причем оставить они могли только одно, и яйца принадлежали Бульбазавру, Чермандеру и Сквиртлу. Игроки могли выбрать только одного из них в качестве своего стартового покемона. Это, Чермандер, я выбираю тебя. Цзаучжо не стал долго думать и сразу же выбрал Чермандера. После подтверждения выбора машина поглотила 2 других яйца, а яйцо Чермандера остановилось перед глазами Цзаучжо, а затем треснуло. Симпатичный оранжевый дракон со светло-желтым брюшком выпрыгнул из яичной скорлупы и приземлился на землю. Маленький огонек горел на кончике его хвоста, и пара больших глаз затрепетала, с любопытством глядя на этот новый мир. Глава 816. Поймал первого покемона? Вау, какой милый! Цзаучжо не успел даже вздохнуть, а Линсюи уже воскликнула во все горло. Не только Цзаучжо, но и другие игроки сейчас получали своих первых покемонов. В дополнение к Чермандеру, у которого на кончике хвоста горел огонь, был светло-голубой Сквиртл и Бульбазавр, причем последний нес на спине зеленое растение. 3 начальных покемонов сейчас могли увидеть все, кто находился поблизости, И Цзаучжо видел покемонов других людей без каких-либо проблем. «Какой милый!» Лин Сюэ посмотрела на своего Сквиртла и присела на корточки, желая прикоснуться к его голове. Цзаучжо же снова попытался связаться со станцией снабжения, но на этот раз он ничего не получил. Видимо, воспользоваться ей можно было раз в день или около того. «У меня есть яйцо, что мне нужно сделать, чтобы покемон вылез из него?» — с некоторым сомнением спросила Лин Сюэ. Цзаучжо был ошеломлен. «Яйцо? Какое яйцо?» Лин Сюэ вытянула правую руку и махнула ею, после чего достала из инвентаря яйцо и оставила висеть его в воздухе. В отличие от яйца, из которого вылупился первый покемон, оно не дрожало, и ему, очевидно, нужно было время или что-то еще, чтобы вылупиться. «Черт, почему я не получил яйцо?» Цзаучжо был недоволен. Лин Сюэ была немного удивлена. «А, серьезно? Я думала, что каждый получил по 50 покебалов и...» Губы Цзаучжо слегка дрогнули. 5-50, почему мне дали всего 20?» Лин Сюэ поспешно сказала. «Похоже, что все зависит от удачи. У тебя, скорее всего, есть большое количество других вещей. У меня очень мало благовоний, всего 3. Цзаучжо стал похож на побитую собаку. «Я, всего 1. Атмосфера сразу же стала немного неловкой, и Лин Сюэ почувствовала, как все игроки вокруг них бросали на нее враждебные взгляды. «Кхе-кхе, Джарвис, что нужно сделать с этим яйцом?» Лин Сюэ быстро сменила тему. «О, просто положить в инкубатор на некоторое время. Что ж, сейчас я помещу его в... Кстати, ты не хочешь сыграть против меня? С моим Сквиртлом, похоже, будет очень трудно иметь дело». Лин Сюэ не терпелось опробовать боевую систему этой игры. Цзаучжо яростно покачал головой. «Я лучше пойду и поймаю еще одного покемона. О, точно, мне нужно найти Валлаби. До скорого». Лин Сюэ сразу же убежала вместе со своим Сквиртлом. Цзаучжо, получив стартовый набор и начального покемона, игроки начали расходиться и искать покемонов. Цзаучжо посмотрел на карту. Поблизости было множество значков с зеленой травой, которые указывали на то, что поблизости могут быть дикие покемоны. По карте становилось понятно, что места появления покемонов были тщательно отобраны. В основном они появлялись на открытых пространствах, но только в безопасных местах. Чем выше был уровень игрока, тем больше был его радиус обнаружения покемонов. И если покемон появлялся в зоне обнаружения, даже если игрока и покемона разделяла стена, покемон будет выделен специальным контуром, который поможет обнаружить и захватить его. Игроку не нужно было подходить слишком близко к покемону, ибо он мог заметить игрока и улизнуть, однако и слишком далеко стоять не стоило, ибо попасть покебалом по покемону было сложно. Это больше похоже на поиск иголки в стоге сена. Цзаучжо бурчал, но ходил и осматривал окрестности. Хотя в столице жило множество игроков, после того, как они разбредутся по своим домам, нынешняя ситуация с чрезвычайной плотностью игроков рассосется сама по себе. Более того, когда игрок обнаруживал покемона, система сама решала, кто был первым, и если игрок в конечном итоге успешно схватывал покемона, он отходил именно ему. «О, здесь есть один. Посмотрите на этот контур, это змея». Силуэт покемона появился в пределах досягаемости обнаружения Цзаучжо. Он прятался в клумбе. Цзаучжо подошел ближе и только тогда увидел этого покемона. Это была черная королевская змейка, и она принадлежала вселенной Азерта. Когда Цзаучжо увидел ее, он захотел поймать ее. И так, просто бросить покебал. Да, покебал описал дугу, а затем упал рядом с черной королевской змейкой, но не поймал ее. Змейка была застигнута врасплох, но она просто отползла немного в сторону от покебала и ослабила бдительность. Похоже, что бросок полностью зависит от работы рук, поэтому на этот раз я сосредоточусь. И на этот раз покебал попал точно в голову черной королевской змейки, вспыхнули лучи света, и открытый покебал начал засасывать черную королевскую змейку. Есть! Цзаучжо уже было хотел сказать, что его навык метания был превосходным, но вдруг замолчал, так как черная королевская змейка быстро отползла от покебала и быстро двинулась в его сторону. Что за черт? Цзаучжо был ошеломлен и подсознательно сделал шаг назад, но в этот момент Чермандер вскочил и остановился перед Цзаучжо, преградив черной королевской змейке путь. Ахау! Чермандер с пламенем на хвосте встал перед Цзаучжо и рыкнул на черную королевскую змейку, выглядя на удивление надежным. Глава 817. Задай ему жару. Захват покемонов имел определенный шанс на провал. Если попытка в итоге оказывалась неудачной, Игрок мог попытаться захватить покемона еще раз только после ослабления этого самого покемона, а для этого нужно было измотать его битвой. «Давай, Чермандер!» Цзаучжо не сдержался и закричал, но когда понял, что крикнул слишком громко, ему стало стыдно, но когда он огляделся и увидел, что поблизости никого не было, ему стало намного легче. После входа в боевое состояние навыки, которыми обладали покемоны, отображались с помощью очков Матрикс, и игрок с помощью силы мысли решал, какой навык нужно было использовать, из-за чего выкрикивать название этих самых навыков было не нужно. Конечно, все равно некоторые игроки, которые были слишком глубоко погружены в игру, будут кричать, но в общем целом. Цзаучжо решил не использовать навыки своего покемона сразу, он хотел посмотреть, что произойдет, если он ничего не будет делать. Черная королевская змейка попыталась укусить Чермандера, но Чермандер высоко подпрыгнул и увернулся от этого удара. Похоже, что эта черная королевская змейка также принадлежала к покемонам начального уровня, ибо она обладала только двумя простыми навыками, первый из которых позволял ей кусать, а второй плеваться ядом. «Огонь!» — сказал Цзаучжо. Чермандер высоко подпрыгнул, и пылающее пламя вырвалось у него изо рта и обрушилось на черную королевскую змейку. Черная королевская змейка не смогла увернуться от огня и начала быстро кататься с одного места на другое, но в следующее мгновение Чермандер наступил на черную королевскую змейку, и хоть она начала пытаться вырваться, было видно, что она ослаб. «Молодец! Должно быть, я смогу поймать ее сейчас!» Цзаучжо снова бросил покебол в черную королевскую змейку, и на этот раз ему повезло. После того, как покебол несколько раз ударился о землю, над ним появилось несколько слов. «Успешный захват! Успех! Мне повезло!» Цзаучжо сразу же открыл список покемонов, и в дополнение к Чермандеру, который был дал ему в качестве стартового покемона, теперь у него появился еще один покемон – черная королевская змейка. «Отлично, но на этом я не собираюсь останавливаться». Цзаучжо был очень доволен успешным захватом своего первого дикого покемона. Игроки по всему миру с радостью искали покемонов в каждом уголке города. Для людей все в игре Pokemon World было совершенно новым. Хотя эта игра была немного похожа на игру про виртуальных питомцев, с точки зрения геймплея, играть в нее было действительно интересно и увлекательно. В дополнение к трем первым покемонам, игроки могли захватывать новых покемонов, и каждая поимка нового покемона обычно превращалась в целое маленькое приключение. Более того, эти покемоны зачастую принадлежали к другим известным вселенным, и хоть некоторые из них были не очень мощными покемонами, но они были очень популярны. Хотя многие покемоны были не очень сильными, многие из них были симпатичными. Даже если игрок не позволял им выступать в бою из-за их слабости, он мог позволить им идти рядом с ним, чтобы другие видели, что у него есть красивые покемоны. Что касается поимки покемонов, то их можно было поймать даже если игрок шел на какую-нибудь вечеринку, ибо все, что ему нужно было сделать, так это пройтись вокруг здания, после чего с чистой душой можно было пойти веселиться. Что касается хардкорных игроков, то в дополнение к сбору всех видов редких покемонов, они должны были изучить навыки, комбинации, возможности эволюции и так далее, что определенно невозможно было сделать за пару ночей. Некоторые редкие покемоны, например Иви, вначале могли быть только милыми, ибо в бою они были не очень сильными, но Иви, например, может эволюционировать в разных покемонов, и вот тогда она могла задать жару любому покемону. Другим примером является Маджикарп. С точки зрения боевой мощи, он обладает самой низкой силой, да и судя по его внешнему виду, он обычная рыба. Однако, если игрок сможет хорошо о нем позаботиться, то он в конечном итоге успешно эволюционирует в Мегагайрадоса. Кроме того, в игре были некоторые чрезвычайно редкие покемоны, которые не только были очень редкими, но и сильными. Конечно, эволюция покемонов в основном была эквивалентна фантастическим историям для игроков на данном этапе. В конце концов, игра только что была запущена, и большинство игроков все еще ничего не знали об этой игре. Однако вся боевая система игры Pokemon World имела очень целенаправленное сдерживающее отношение и отличную глубину. Игрокам, которые захотят одновременно ничего не делать, но стать лучшими, будет не очень просто играть. Эту игру на самом деле можно было охарактеризовать довольно простой поговоркой: «Научиться легко, но сложно стать лучшим». Аудитория этой игры была очень широкой, от детей до человека преклонного возраста, Любой человек мог найти что-то свое в этой игре. Кроме того, поиск и отлов покемонов был очень простым, что только играло на руку этой игре. Однако, если игрок хотел победить NPC в тренажерном зале или даже стать мастером тренажерного зала, ему нужно было тщательно подготовиться к этому бою. В первый день запуска Pokemon World популярность игры мгновенно взлетела, и она стала бестселлером платформы «Удар молнии». Дело было не в том, что игра Pokemon World была идеальной и безупречной, и не в огромном количестве популярных вселенных, а в использовании более продвинутой технологии смешанной реальности и в хорошем исполнении визуальных эффектов. По сравнению с другими играми смешанной реальности, игра Pokemon World имела несколько очень очевидных преимуществ, начиная с возможности взаимодействия с другим миром и заканчивая присутствием персонажей из полюбившихся многим вселенных. Если бы она вышла на других платформах, то все ее преимущества померкли бы на фоне других игр, но в области смешанной реальности, с точки зрения готовности продукта и платформы, она намного превосходила другие игры смешанной реальности. Популярность игры Pokemon World сразу же вызвала широкие обсуждения и начала быстро распространяться среди игроков, и некоторые игроки, которые еще не приобрели очки Matrix, были сбиты с толку. Эти люди в очках Matrix то и дело кричали: «Вперед, задай ему жару, на пустые пространства». Глава 818. Развитие. В интернете игра Pokemon World вместе с очками Matrix стали самыми обсуждаемыми темами. Многие игроки делились своим игровым опытом, а некоторые игроки анализировали боевые навыки своих покемонов и делились своими результатами с другими игроками. Что же касается доната, то Ченьмо на самом деле не был намерен превращать игру Pokemon World в донатную игру, потому что основная цель этой игры – продвижение очков Matrix. Более того, так как эта игра заставляла игроков ходить и собирать покемонов, что означало «путешествуй и становись сильнее», однако киты не особо то и любили делать что-либо, чтобы стать сильнее других, так что если они просто задонатят и получат множество мощных покемонов, ну, это немного противоречит первоначальному замыслу этой игры. Поэтому купить можно было только некоторые основные вещи, например те же покебалы, инкубаторы, расширители инвентаря и так далее. Игроки могли задонатить и получить маленькие преимущества, но если они хотели поймать лучших покемонов или сделать так, чтобы их покемон эволюционировал в нечто более сильное, им все равно придется начать путешествовать по улицам городов. К тому же покупка предметов за реальные деньги была ограничена, причем все то, что можно было купить в магазине, можно было получить каждые 24 часа в определенном количестве. Однако люди, у которых не было очков Matrix, могли лишь с грустью наблюдать за тем, как другие обсуждали Pokemon World. Игра Pokemon World гораздо веселее, чем я себе представлял. Эта игра заставила меня побить свой прошлый рекорд по сделанному количеству шагов за день. В нашей компании есть правило, согласно которому каждый должен был преодолевать 10 километров в неделю с помощью своих собственных сил. В прошлом мне приходилось ездить на велосипеде просто так, но теперь, я думаю, что я стану самым активным в своей компании. Сверху, какая у тебя замечательная компания. Я из одного среднего футбольного клуба, и нам необходимо держать себя в форме поверх того, что мы делаем на работе. Кто-нибудь уже поймал настоящего дракона? Игре всего день, какой дракон? Сегодня я смотрел стрим Толстячка. Он настолько везучий, что получил стартовый набор, причем его стартовый набор был меньше, чем даже мой. Сегодня я видел парня, который бросил вызов мастеру тренажерного зала. У него, кстати, было три хороших покемона. Вроде бы у него был детеныш дракона, двухголовый адский пес и снарлакс. Скорее всего он, кит. Он стал новым мастером тренажерного зала, он и новый мастер. Его избил нынешний мастер без какого-либо шанса. Я ходил сегодня весь день, и я нашел только один мусор, но, к счастью, они довольно милые. Сверху, даже слабые покемоны могут быть сильными, когда эволюционируют. Откуда ты знаешь, что они – мусор? Черт возьми, я хотел поймать одного хорошего покемона, но ему на помощь пришла гадюка и ледяной волк со сковородкой. Черт возьми, в этой игре действительно есть сковорода. Да, и она довольно мощная. Говорят, что она может эволюционировать в сковороду с антипригорным покрытием. Я не знаю, правда ли это. У меня нет очков Matrix, так что я не понимаю, о чем вы все говорите. Я купил очки Matrix, но облегченное издание, и я тоже не понимаю, о чем они. Были игроки, которым не понравилась игра Pokemon World, но большинство из них просто удалили ее после того, как поиграли пару часов. Но игроки, которым понравилась игра Pokemon World, начали заходить на различные форумы и сайты, чтобы поделиться своим опытом с другими. Некоторые игроки даже начали собирать группы, но не для того, чтобы отдохнуть на дикой природе, а для того, чтобы поймать покемонов в дикой природе. И видя, что популярность игры так быстро росла, многие игроки без очков Matrix были немного озадачены. В реальности многие также слышали и видели, как кто-то говорил о том, что сегодня они поймали того или иного покемона, или даже обсуждали с кем-то внешний вид покемонов, однако посторонние без очков Matrix не могли увидеть этих самых покемонов. Для всех тех, кто хотел купить умные очки, но колебался, игра Pokemon World стала эквивалентна пожару, который внезапно свалился на их головы. Учитывая тот факт, что очки Matrix были к этому моменту очень популярны, наложение множества весомых причин просто не позволяло многим людям удержаться от соблазна купить эти умные очки. Особенно в зарубежных странах, все больше и больше людей видели рекламу Pokemon World, из-за чего им все тяжелее становилось сопротивляться соблазну. Я все еще думал о том, стоит ли покупать умные очки, и внимательно разбирал их, но после выхода игры Pokemon World я был потрясен. Я хочу купить очки Matrix. Что ты об этом думаешь? Не лучше ли купить умные очки от наших производителей? Ну, честно говоря, качество очков Matrix довольно хорошее. По крайней мере, люди, которые их купили, говорят, что они ничем не отличаются от наших очков, да и стоят они дешевле, да и игра Pokemon World предназначена исключительно для очков Matrix, из-за чего я просто должен купить эти очки. Я купил очки Matrix для себя, и знаешь что? Моя девушка подсела на Pokemon World и забрала мои очки. Умным очкам от компании Lehue стоит доверять? Конечно, она сотрудничает с известной игровой компанией, но все новые игры от компании Удар Молнии будут эксклюзивными для очков Matrix. Так что, хорошо, вы только что продали мне эти очки, пойду закажу их. За неделю, прошедшую после запуска игры Pokemon World, очки Matrix прочно заняли лидирующие позиции в Китае и даже полностью сокрушили другие бренды умных очков, в то время как за рубежом доля рынка росла не по дням, а по часам, что довольно сильно подпортило планы другим компаниям. Из-за какой-то игры они действительно умудрились так сильно улучшить свои продажи, однако это было только начало. Поскольку все больше и больше людей начинало использовать очки Matrix, это привело к еще более лучшему распространению этих самых очков. Эта тенденция в основном развивалась с помощью игры Pokemon World. Все больше и больше людей покупали очки Matrix под влиянием различных факторов, а затем большинство из только что купивших устанавливали игру Pokemon World и становились постоянными игроками этой игры. Глава 819. Вызов мастеру. В то время как популярность игры Pokemon World продолжала расти, другие крупные игроки, особенно иностранные, воспользовались этой возможностью и готовились выпустить свои аналогичные игры. Хоть Pokemon World была эксклюзивной игрой для очков Matrix, ее выход также дал многим понять, что останавливаться на выпуске умных очков не стоило. Многие люди, которые купили умные очки от других компаний, конечно, интересовались игрой Pokemon World, но далеко не каждый был одержим этой игрой и рассматривал возможность покупки очков Matrix только из-за этой игры. И раз уж у многих крупных игроков был яркий пример перед глазами, стали бы они сидеть и ничего не делать? Очевидно, что нет. Даже если их игра будет не так хороша, как Pokemon World, они, по крайней мере, выпустят что-нибудь, чтобы у них было что-то, что могло посоревноваться с этой игрой. С технической точки зрения, игра Pokemon World использовала относительно зрелые технологии, однако они не были чем-то очень сложным и невозможным для воссоздания, поэтому многие компании могли спокойно попытаться создать нечто подобное. Что касается успеха, трудно сказать, но если они ничего не предпримут, то через некоторое время мощная комбинация в виде игры Pokemon World и очков Matrix приведет к тому, что рынок умных очков будет занят только одним игроком. Всем привет, это Лин Сюэ. Сегодня я покажу вам, где можно поймать чрезвычайно опасных и редких покемонов. К этому дню я готовилась целых 8 дней, и вот, на 9-й день, вы сможете увидеть, как я поймаю чрезвычайно редкого покемона. Поймать дикого покемона вроде бы легко, но те игроки, которые уже столкнулись с сильными покемонами, знают, что это даже близко не такая простая задача. На этот раз я пришла в знаменитый парк столицы, и да, сегодня мне придется хорошенько погрести веслами. Почему? Потому что, согласно сообщениям других игроков, в местах с большим количеством воды существует большой шанс на то, что в воде можно будет найти некоторых могущественных водных покемонов. Кроме того, тут неподалеку есть тренажерный зал, и мастер этого зала не очень силен, так что мы можем попытаться бросить ему вызов после того, как поймаем какого-нибудь могущественного покемона. Вау, ТСС, смотрите, детеныш сказочного дракона, мы можем попытаться поймать его. Детеныш сказочного дракона довольно редок. О, извините, я ошиблась, это, должно быть, относительно распространенный дракон, но он все равно довольно силен, из-за чего его будет трудно поймать. Мы медленно приблизимся к нему сзади, стараясь при этом не производить никакого шума. Конечно, мне придется сразиться с ним. Давай, призрачный тигренок, покажи ему. Этот дракон очень устойчив к магии, поэтому мы должны использовать физические атаки. Вот оно, покебол, поймай его. Отлично, это было так быстро. А вы говорили, что будет трудно. Нет, я пока не буду его есть. В конце концов, хоть в нем и в 6 раз больше белка, чем в говядине, я его еще не приготовила. Сюи прямо-таки сияет, на этот раз она решила закосплеить Беара Гриллса. Не говорите, что это все неправда, я просто действительно хочу узнать, правда ли это, что в этом драконе в 6 раз больше белка, чем в говядине. Сюи сейчас только и делает, что стримит реальную жизнь. Когда в последний раз она вела стрим из дома, с тех пор, как игра Pokemon World вышла, она то и дело гуляет изо дня в день. Что именно вызвало эту перемену в Сюи? Является ли это искажением человеческой природы или потерей морали? Это слишком страшно, боевая мощь покемона Сюи настолько велика, я еще не видел никого, кто был бы сильнее ее тигренка. О, так Сюи хочет бросить вызов мастеру тренажерного зала, жду с нетерпением. Посмотрите на ее кучу редких покемонов, это просто нереально, мы можем лишь пускать на них слюни. Даже киты плачут от стыда, когда видят ее покемонов. У Линь Сюи действительно было очень много редких покемонов. Даже если один из ее покемонов проигрывал в честной схватке, в битву включался второй покемон, потом третий, что ставило диких покемонов в немного неловкое положение. Очевидно, что я победил, но откуда у нее так много редких покемонов? Почему? Для ее врагов это было похоже на своего рода ментальную атаку, ибо с каждой их победой вроде бы радостное событие приносило не радость, а боль, на которую к тому же сыпали много-много соли. Линь Сюи долго бродила по парку, поймала нескольких покемонов, повидалась и сфотографировалась со многими своими фанатами и, наконец, пришла в тренажерный зал. Тренажерный зал был похож на станцию снабжения. Он находился на большом открытом пространстве, но для него было создано специальное огромное виртуальное здание. Кроме того, в залах также всегда располагались виртуальные поля для битв, так что зачастую там можно было увидеть впечатляющие битвы покемонов. Ну что, сегодня я побью мастера тренажерного зала. Я хочу стать первым игроком в Китае, кто стал мастером тренажерного зала. Линь Сюи решительно кивнула. Несмотря на то, что с момента релиза игры прошло уже более недели, силы игроков еще не достигли той стадии, когда они могли бросать вызов мастерам тренажерных залов. На данный момент все залы по всему миру все еще находились под началом специальных неписей, причем каждый непись обладал своими недостатками и преимуществами, из-за чего каждый мастер был весьма уникальным. Глава 820. Смертокрыл. Линь Сюи пришла в тренажерный зал и приготовилась бросить вызов нынешнему мастеру. Она была уверена в своих силах, потому что с момента запуска и до настоящего времени она в основном тратила почти по 8 часов в день на поимку покемонов и к этому моменту успела поймать несколько действительно сильных покемонов. После того, как она поймала призрачного тигренка, даже Чэнь Мо был ошеломлен ее феноменальной удачей. Линь Сюи не знала, каков был шанс встретить и поймать призрачного тигренка, но, судя по реакции Чэнь Мо, эта вероятность оценивалась парой нулей после запятой. Поэтому Линь Сюи чувствовала, что раз уж у нее был такой покемон, то у нее были весьма приличные шансы победить этого весьма слабого мастера тренажерного зала. Ну, призрачный тигренок будет первый, а кто вторым? Линь Сюи посмотрела на покемонов мастера тренажерного зала и начала задаваться вопросом, кого именно она должна была выставить после тигренка, чтобы максимизировать свои шансы. Но как раз в тот момент, Пока она размышляла, грозный шепчущий голос прозвучал прямо в ее ушах. «Боль, агония, моя ненависть выжигает земные недра. Мои муки сотрясают этот мир. Королевства содрогаются от моей ярости». Этот голос словно нес в себе само пламя, лаву и мощную силу, но он также был полон бесконечного величия. Лин Сюэ была поражена. «В чем дело? Кто это?» Она огляделась, и ее очки начали слегка вибрировать. Это чувство было похоже на землетрясение. Хотя на самом деле земля не содрогалась, очки прекрасно имитировали это, что немного напугало всех игроков. Внезапно вдалеке послышался грохочущий звук, как будто из-под земли начала вырываться лава. Технологии смешанной реальности делали все эти спецэффекты практически реальными, и сейчас можно было увидеть огонь и дым вдалеке. Небо, казалось, вдруг было объято огнем. В это время в небе появилась огромная тень, что была окутана клубящимся огнем и черным дымом, и крылья существа взмахнули, породив смертельное пламя. Все игроки Pokemon World в столице в следующее мгновение отчетливо слышали драконий рев. «Скоро Азерот будет разрушен, и все сгорит дотла в тени моих крыльев». Темная тень пролетела по небу и полетела на северо-восток. «Это, разве не в этом направлении находится новая штаб-квартира компании «Удар молнии»?» Лин Сюэ была ошеломлена. Началось важное событие, это мировой босс. В это время игроки возле новой штаб-квартиры компании «Удар молнии» увидели еще более шокирующую сцену, чем увидела Лин Сюэ. После того, как огромная тень пролетела огромное расстояние, все игроки Pokemon World на северо-востоке столицы увидели шокирующую сцену. Огромный черный дракон в доспехах, объятый пламенем, появился издалека и, сделав круг, приземлился прямо на крыше здания новой штаб-квартиры компании «Удар молнии». Его четыре огромных лапы вцепились в крышу новой штаб-квартиры компании «Удар молнии», и его крылья расправились, выпустив во всем стороны пламя и дым. В середине груди этого дракона была видна треснувшая пластина, и было смутно видно, что внутри тела этого дракона текла лава. Хотя все его тело, казалось, было покрыто шрамами, а края крыльев были разорваны, его огромная челюсть и острые когти демонстрировали ужасающую силу. Рев.